Глава 6. Привычки. Мы царим на птичьем дворе. Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины у конуры, где копошится пес, а черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами, виден ее профиль с мигающей блеской зрачка. Кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Черные перья курицы блестят, как волосы цыганки. За ней тащится выводок цыплят. Эти легкие желтые шарики мелко семеня то и дело бросаются под ноги матери и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери. «Плохой признак», — говорит Паради. «Если цыпленок задумался, значит, он болен». Паради то закидывает ногу на ногу, то ставит их рядом. Блэр потягивается на скамье, зевает во весь рот и опять принимается глазеть. Он больше всех любит наблюдать за птицами. Они живут так мало и так спешат наесться. Да и все мы смотрим на них и на старого общипанного, в конец истасканного петуха. Сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет» и сердито квохчет, то наблюдает за ним глазами, похожими на маленькие эмалированные шарики. «Хорошо здесь», — говорит Барк. «Гляди, вот утята», — отвечает Блэр. «Да чего забавные? Проходит вереница крошечных утят, прям яйца на лапках. Большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце. Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них честными черными глазами, в которых под косыми лучами солнца вспыхивают красивые рыжие блики. За двором в проломе каменной ограды виден плодовый сад, жирная земля которого покрыта густой сочной травой, и часть стены, увитой зеленью и пестреющей цветами, белыми, как статуэтки, или разноцветными, как банты. Дальше взору представляется луг, на который легли черно-зеленые и золотисто-черные тени тополей, а за ним грядка, стоящего торчком хмеля и сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик, вопреки басне, поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство. С вершины тополя вихрем слетает черно-белая сорока, похожая на обгорелый клочок газеты. Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением подтягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане. «Мы здесь уже 17 дней, а мы-то думали, что нас вот-вот двинут дальше». «Ничего-то мы не знаем», — говорит Паради, покачивая головой и щелкает языком. В открытые ворота, выходящие на дорогу, виднеется кучка солдат, они разгуливают, задрав голову, и наслаждаются солнцем, а за ними посреди улицы ходит в одиночку телюрюр, колыхая брюхом и ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины. Он обильно заплевывает землю. «А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках, но на этот раз выдался настоящий отдых». И погода соответствует, и вообще хорошо, и занятий, и работ не так уж много. Иной раз можно прийти сюда, отдохнуть. Старичок, сидящий на краю скамьи, это никто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда, подвигается к нам и поднимает палец. «Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались», — утверждает он, покачивая головой. «Ну и перебывала же у меня бабенок». А рассеянно говорим мы. От этой старческой болтовни наше внимание отвлек весьма кстати грохот тяжело нагруженной повозки. «А теперь, — продолжает старик, — я думаю только о деньгах». «Ах, да, вы ведь ищете клад, папаша?» «Конечно, — говорит старик. Он чувствует наше недоверие. Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и тут же показывает им на дом. «Глядите! — говорит он. — Вот насекомое ползет по стене». «А что эта тварь говорит?» «Она говорит: я паук, я тку паутину. И древний старик прибавляет: «Не надо судить о том, что делают люди, ибо никому не дано знать, что случится». «Правда», — вежливо отвечает Паради. «Чудак», — сквозь зубы ворчит Миниль Андре, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце. «У него не все дома», — блаженно бормочет Барк. «Ну, я пошел», — суетливо говорит старик, которому не сидится на месте. Он опять идет искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились. Дверь остается открытой, и в комнате у огромного очага мы видим девочку. Она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит: «Она права». «Для детей игра — важное занятие. Играют только взрослые. Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, жизнь природы, зависящую от климата, от неба, от времени года. Мы привязались к этому уголку страны, где почему-то задержались дольше, чем обычно, в своих постоянных странствиях, и становимся все чувствительнее ко всем его особенностям. Сентябрь, похмелье августа и канун октября – самый трогательный в году месяц, перемежающий погожие дни с какими-то смутными предвестиями. Мы уже понимаем значение сухих листьев, перелетающих по мощеному двору, как стаи воробьев. Действительно, мы привыкли друг к другу, эти места и мы. Сколько раз нас пересаживали из одной почвы в другую. И вот мы пустили корни здесь, и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем. 11-я дивизия отдыхала целых полтора месяца, говорит Блер. А 375-й полк? 9 недель, убежденно подхватывает Барк. Мы останемся здесь, по крайней мере, столько же. Я говорю, по крайней мере. Мы здесь и закончим войну. Барк умиляется и готов в это поверить. Ну, кончится же она когда-нибудь. Когда-нибудь кончится, подхватывают другие. Все может быть, замечает Паради. Он говорит это чуть слышно, без особого убеждения. В самом деле, возразить тут нечего. Мы тихо повторяем слова надежды, баюкаем себя ими, как старой песенкой. Между тем к нам присоединился Фарфаде. Он сел на опрокинутую катку, подпер подбородок кулаками, но держится в сторонке. Его счастье прочнее нашего. Мы это хорошо знаем. Он тоже. Он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себелюбивой славы. Он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалилось нашивки. Его идиллия с Эдоксией продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сам сказал об этом. Эдоксия живет недалеко от него. На днях вечером я видел, она шла мимо дома священника, пламя ее волос было притушено косынкой, она, наверное, шла на свидание. Она спешила и заранее улыбалась. Хотя Эдоксия и Фарфаде, может быть, еще только дали друг другу клятву, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в своих объятиях. Скоро он нас покинет, его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен слабосильный человек, умеющий печатать на машинке. Это уже официально известно, утверждено. Он спасен. Мрачное, невидимое для других будущее, для него открыто и ясно. Он смотрит на окно, за которым чернеет чья-то комната. Его завораживает полумрак этой спальни. Он надеется, у него двойная жизнь. Он счастлив, ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье — единственное истинное счастье в этом мире. Вот почему Фарфаде вызывает зависть. «Все может быть», — опять бормочет Паради, но так же неуверенно, как и всегда, когда ему случается произносить эти необъятные по своему значению слова в тесноте нашей теперешней жизни.